Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие благоверного Лазаря, князя сербского. Блаженный Лазарь при царе Уроше был правителем Сремской Придунайской области. В 1371 году в руках Лазаря оказалась судьба Сербии. В результате сербских внутренних неурядиц лишился царского престола царь Урош, но затем похитители его власти погибли, а Лазарь, не объявляя себя владетелем всей Сербии, управлял страной и употреблял меры к поправлению ее печального состояния. Прежде всего он обратил внимание на дикие своеволия областных правителей. Герцеговинский наместник Николай Алтаман более походил на атамана разбойничьих шаек, чем на охранителя покоя и нравственности своей земли. Шайками подобных себе испорченных людей он нападал на соседей и производил грабежи и убийства. Князь Лазарь с сильными отрядами преследовал его, пока алтаман не заперся в крепости Ужицы. Лазарь осадил крепость и добился выдачи разбойника. Алтаман был наказан и выслан за границу. Лазарь усмирил также своевольных правителей Далматии и Боснии и выгнал из сербских пределов венгерские дружины. Для того, чтобы наместники сербских земель не отделяли личных интересов от интересов всей страны, он выдал за них своих дочерей. После таких подвигов Лазаря вся Сербия объявила его верховным властителем. Сербская церковь была примирена им с патриархом Цареградским. Раньше Цареград негодовал на правителей Сербии за присвоение сербскому архиепископу звания патриарха, а сербскому владетелю Душину — звание царя. Особенно сильным стало это негодование после того, как царь Душин завоевал греческие области и подчинил Сербии церкви Константинопольского патриарха, выслав из Сербии греческих епископов. Блаженный Лазарь направил в Константинополь мудрого инока Исаию, чтоб устроить дела мирным соглашением. На соборе цареградского патриарха было определено оставить в силе права независимого сербского архиепископа, предоставить ему и звание патриарха, но с тем, чтобы он пользовался последним, только в Сербии. Новый патриарх, блаженный Ефрем, возложил царский венец на князя Лазаря. 10 лет после того Сербия наслаждалась полным спокойствием. Лазарь вызвал жителей в города, разоренные в несчастное время. Богатые рудники серебра, разрабатываемые в горах, оживили промышленность и торговлю. Благочестивый царь строил храмы и монастыри, заботился о поддержании христианского просвещения в народе. Но уже близились к Сербии страшные беды. Азиатские дикари-турки в ту пору утвердились в Румелии, взяв Адрианополь. Болгария почти вся пала перед ними. Эпир и Албания признали зависимость от султана. Насилие турок не имели пределов. В 1387 году Лазарь заманил в теснины эпирские 20 тысяч турок, и из них едва спаслось 500 человек от меча Лазарева. Гордые османы заскрежетали зубами. Они поклялись истребить сербов. Управившись с другими делами, султан Мурад двинул 300 тысяч войска против Сербии. «Или покоритесь нашей воле, или попробуйте сразиться с нашим войском», — передал он с послами Лазарю. Лазарь ответил полным достоинства посланием. «Я получил писание ваше и понял, что вы повелеваете, чтоб я пришел к вам, принес дар и покорность, и не назывался бы ни князем, ни королем. Все это не в моей власти. Меня поставили князья и вельможи всей сербской земли. Я не могу покориться тебе, не нарушая клятвы, данной народу. Да и полезно ли это будет для тебя? Подожди на месте, где остановился. Я соберу народ мой, если он скажет, чтоб покорился я, перед всеми поклонюсь тебе. Если же не захотят того, я должен с ними выйти против тебя. Так я клялся им. Преследуя меня одного, ты будешь разорять землю. В таком случае, хотя бы не хотел, я должен стать против тебя». Султан обещал ждать ответа 17 дней. Некоторые из бывших при князе областных начальников сказали Лазарю: «Царю сербский, покоримся султану, ибо войско их превосходит все наши дружины. Зачем нам погибать без надежды на победу?» «Нет», — отвечал святой Лазарь, — «жить нам или умереть, на то воля Божья. А я клялся беречь и защищать землю сербскую, и клятве своей изменить не могу. Да если и покоримся магометанам без боя, не будет от этого ничего доброго. Не будут они уважать ни нас, ни веру нашу. Но если и умрем с честью, память наша останется у Бога и в народе нашем, и не погибнет Сербия ни в каких испытаниях». Посланы были грамоты ко всем областным начальникам немедленно явиться с войском, если не хотят быть данниками султана. «Заклинаю вас, князья и воеводы сербские, выйти с дружинами вашими на Косово поле», — сказал им благочестивый царь. «Иначе ничего не родится, ни белая пшеница на полях, ни красный виноград на склонах от рук тех, кто не выйдет на битву с турками». У Лазаря собралось до 60 тысяч войска. Ничего не оставалось, как с таким числом идти против 300 тысяч турок. Решительная битва должна была произойти 15 июня 1389 года. Этот день Лазарь каждый год праздновал. В этот день он положил основание своему любимому монастырю Вознесения Господня, который полностью был им построен и украшен, и должен был служить для его посмертного поминовения. На этот раз, накануне праздничного дня, воеводы собрались к Лазарю для советов о битве. Лазарь был грустен. Воевода Браничевский Милош Абилич, зять Лазаря, наедине сказал ему: «Царь и отец мой, наше войско храброе и честное, но малочисленное. Турок намного больше, но в их числе не все опытные и закаленные воины. Много в их войске важных старцев и хаджей, много ремесленников и торговцев, которые пошли воевать ради наживы. Если мы сильно и смело ударим на них, может быть, они дрогнут и отступят». «Да, ты прав, сын мой», — ответил Лазарь. «Но чем нам воодушевить наше войско, чтобы оно не испугалось турецкого превосходства? Позволь мне попытаться проникнуть в турецкий стан и поразить самого турецкого султана. Если я смогу сделать это, во вражеском стане будет смятение, а наши дружины воодушевятся». «Вряд ли это получится у тебя, Милош», — отвечал благоверный царь. «Но если ты и выполнишь задуманное, тебе уже точно не остаться в живых. Ты сам сказал, отец мой, что жить нам или завтра умереть, на то воля Божья. Но мне и жизни своей не жаль за родную землю и веру, и во искупление моего невольного, но тяжкого греха», — отвечал Милош Абилич, имея в виду давний несчастный случай, когда он нечаянно застрелил Зосиму, инока монастыря в Голубце. С тех пор Милош всю жизнь искал возможности искупить свою вину, и теперь увидел ее в воинском подвиге. Рано утром следующего дня, по совету патриарха, князь причастился святых христовых тайн, причастилось и все войско сербское. Милош с тремя друзьями поспешил в стан Мурата. Он просил провести его в шатер Мурата, чтобы открыть тайну. Оказавшись в шатре, он выхватил меч и пронзил Мурата. От ужаса оцепенели слуги султана. Милош и его друзья бросились на коней, но турки окружили их и изрубили. Если бы сербы воспользовались смятением, последовавшим за смертью султана, и немедленно напали бы на турок, то победа полная была бы на их стороне. Но Вук Бранкович, имевший друзей, связанных с врагами, распространил слух, что Милош отправился предателем в стан вражеский, и в стане Лазаря явился страх. Князю Лазарю пришлось лично возбуждать мужество в дружинах сербских. Между тем сын Мурата, Баязет, явился предводителем турецкого полчища. Воодушевленные Лазарем сербы решились дорого продать свою жизнь. Центром и крылом правым начальствовал Лазарь, левым крылом — Юрий Кастриот с албанцами. Вук Бранкович вызвался стоять с запасным войском позади, чтобы подкрепить сражающихся, когда явится нужда. Быстрый напор турок встречен был сербами недостаточно сильно, и немного времени спустя враги начали мешаться. Задние ряды, выдвинутые Баязетом, возобновили жестокую сечу. 5 часов продолжалась битва. Пора было подкрепить сражающиеся войска сербов, но Бранкович ни на шаг не двинулся с места. Благоверный Лазарь бился в первых рядах. Раненый на истомленном коне, он бросился сменить коня. Сербы дрогнули. Явясь снова в ряды своих, Лазарь силился удержать пошатнувшихся. Враги, пользуясь колебанием сербов, ударили на них всеми силами. Сражавшиеся сербы то пали от меча, то взяты в плен. Но цел остался Бранкович, не тронувшийся с места со своими дружинами. Князь Лазарь, получивший 16 ран, был пленен и приведен с некоторыми из своих воинов к Баязету. Крепость сил благочестивого правителя была раньше огромная. Он мог одним ударом рассечь 2 всадников с лошадьми. Но теперь он был весь израненный и еле стоял на ногах. «Отрубить ему голову», — сказал новый султан. «Нет, вначале пусть мы лишимся жизни», — отвечали соратники Лазаря. «Не хотим видеть смерти его». Христианский правитель был немедленно убит турками. Тело страдальца князя, едва найденное, было погребено в ближайшем храме Приштинской епархии. Спустя 2 года и 8 месяцев оно обречено нетленным и тогда перенесено в любимый монастырь Лазаря, Раванецкий. Здесь оно положено было в каменном гробе. Молитвами благоверного Лазаря, князя сербского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.